Глава 22. «Ева, передай мне, пожалуйста, молоко», — попросила Мадей. Ева подвинула по столу серебряный молочник в форме коровы. «Хорошо ли вам спалось на новом месте?» — поинтересовалась Вера Сергеевна с улыбкой. «Берите хлеб, сегодня испекла». Это замечание было лишним, потому что Ева и Варфоломей налегали на булки с похвальным энтузиазмом. «Да, спасибо, замечательно спалось. Здесь воздух, видно, чистый, и совершенно нет городского шума», — ответила Ева. Амадей добавил молоко в кофе. Ева с трудом подавила желание схватиться за карандаш и нарисовать Безрогова, но ее память бережно записала образ, чтобы сделать это позже. А Вера? Невзрачность, которая притягивала взгляд. Ее лицо нельзя было назвать красивым, но в нем чувствовался характер. Вера Сергеевна словно светилась изнутри. «Ева, что ты думаешь, после завтрака займемся колдовством? Попробуем сегодня определить твои склонности». «Конечно». Ева оглянулась на Варфоломея. В глазах застыл невысказанный вопрос, на который черт немедленно ответил. «Нам с Амадеем нужно кое-что обсудить». «Да, устроим чертово совещание, а то люди совсем распустились и страх потеряли». Ева усмехнулась. Поразительно, как быстро человек ко всему привыкает. Она, ничуть не смущаясь, вела непринужденную беседу с нечистой силой и планировала заниматься колдовством. Порой поверить и принять совершенно невероятное гораздо проще, чем поверить во что-то, поддающееся нормальному логическому объяснению. Амадей густо намазал хлеб клубничным вареньем и хищно вонзил в него клыки. Вера Сергеевна покачала головой и проворчала. «Не торопись, успеешь, есть нужно, не торопясь». Завтрак проходил в непринужденной, расслабленной обстановке. Еве даже подумалось, что она находится в каком-то пятизвездочном отеле на морском побережье. Немного тревожил скоропалительный отъезд из Москвы. Да еще и в театр надо ехать. Но, в конце концов, всегда можно добраться на такси. «Не волнуйся, Ева, все обязательно устроится», — сказала Мадей, и в глазах его заплясали хитрые огоньки. «Интересно, получится ли отразить этот эффект в рисунке? Как может в глаза гореть пламя?» — думала Ева. Ее телефон зазвонил, а черт довольно откинулся на стул. «Извините», — сказала Ева и вышла из-за стола. «Алло?» По мере того, как из трубки лился звонкий голос продюсера, глаза Евы становились все круглее и круглее. Она бросала удивленные взгляды на чертей и ведьму. Те же, как ни в чем не бывало, продолжали есть и совершенно не прислушивались к разговору. Правда, Амадея выдавала ухо, оно слегка подергивалось и поворачивалось в сторону Евы. «Мне не надо ехать в театр, там прорвало все трубы и премьеру перенесли. Все работы над спектаклем остановлены», — сказала Ева и грозно спросила. «Варфоломей, ты что-то об этом знаешь?» Черт выглядел совершенно белым и пушистым. Его голубые глаза были прозрачно честны. «Амадей, это ты устроил?» В голосе Евы звучало восхищение. «Нет», — сказал черт, — «но я предполагал что-то подобное». Вера хитро улыбнулась. «Ева, ты слишком много об этом думала, и мир помог тебе избавиться от проблемы». «О, да», — подтвердила Амадей, — «мысли ведьмы материализуются». «Но я не думала про трубы», — возмутилась Ева. «Как вообще такое возможно?» Амадей и Вера переглянулись. «Вот именно, ты не думала про трубы. Трубы всегда прорывают именно в тот момент, когда о них никто не думает. Так сложилось исторически. Считай это улыбкой судьбы. Теперь ты можешь со спокойной душой отдохнуть у нас в гостях». После завтрака черти скрылись в кабинете Амадея, а ведьмы отправились на веранду. Вера принесла небольшой сундучок. «Как ты себя чувствуешь, Ева?» «Отлично. Больше со мной ничего такого не происходило». Вера принялась доставать разные предметы. На столешницу легли потрепанная колода карт, стеклянный сувенирный шар с кривоватой надписью «Москва», в котором горел красками маленький собор Василия Блаженного. Если такой шар потрясти, в нем поднимается пенопластовая метель. Клубок ниток. Ева с интересом следила за происходящим. На первый взгляд предметы не казались чем-то волшебным. Маленькая бутылочка с белым песком, серебристый ключик. Последним на столе появился букетик сушеной лаванды. Вера с важным видом убрала сундучок и выжидающе посмотрела на Еву. «Что нужно сделать?» — спросила та, разглядывая все эти сокровища. Но ведьма не ответила, просто наблюдала. Ева взяла шар и встряхнула. Искусственный снег поднялся вихрем, а потом начал плавно оседать на дно. Букетик лаванды все еще сохранял слабый аромат, хотя и выглядел потрепанным. «Изучай», — просто сказала ведьма, поднялась и ушла. Ева почувствовала себя обманутой. Если в первый раз были свечи, круги, зелья, и это вполне отвечало ее представлениям о том, как должно выглядеть колдовство, то эти предметы выглядели совершенно обыкновенными. В них не было ничего особенного. На веранду вышел Григорий. С утра он занимался исследованием дома. Настроение у кота было отличное. Всю ночь, пока Ева спала, он провел в подвале и даже выследил толстую мышь, которую закусил. Кот легко вспрыгнул на стол, утробно заурчал, наступил на карты и попытался сбросить бутылочку с песком. «Ты же не видишь в этих вещах ничего магического?» «Нет?» Кота все-таки заинтересовал клубок. Он немного покатал его и уже собирался запутать, но игрушку отобрали. «Какая-то чушь», — сказала Ева. Она передвигала предметы, рассматривала их, нарисовала бутылочку и лаванду, но это никак не приблизило ее к разгадке. Ева даже не была уверена, есть ли вообще загадка. Попробовала сложить пасьянс, но не могла вспомнить, как это делается. Один раз сыграли с котом в дурака. «Ну как?» Вера появилась как раз в тот момент, когда Ева рассыпала на столе песок и рисовала на нем невиданные узоры. «Не знаю, по-моему, у меня получается не очень». «А как по мне, все замечательно», — сказала Вера и прищурилась. «Судя по всему, у тебя нет предрасположенности к предсказаниям и всякого рода гаданиям». Она широко улыбнулась, отчего ее лицо стало почти красивым. «Это, знаешь ли, избавляет от многих волнений, когда будущее не определено. Есть в каждом событии свежесть и новизна. И потом, все эти предсказания, видения, как правило, становятся понятны, когда событие уже случается». Вера перевела дух и продолжила. «Зная свою судьбу, ее пытаются обмануть, пойти наперекор. В результате все делается только хуже». Ева оставила песок в покое и удивленно слушала эту тираду. «Понятно», — сказала она, — «действительно хорошо. Да уж, не самая приятная сила, так что радуйся. На сегодня достаточно. Пойдем, выпьем чаю». И ссыпать его обратно в бутылочку, но Вера ее остановила. «Не трогай, оставь как есть», — слишком резко сказала она и добавила. «Ева, закрой дверь веранды на ключ, пожалуйста. Мало ли, что ты там оставила». И, подхватив Григория под мышки, вышла. Ева задумалась. Прозвучало весьма многообещающе и загадочно. Пока Ева безуспешно, как ей казалось, пыталась определить собственные склонности в магии, черти за закрытыми дверями устроили собственный совет. Речь шла о попытке отравить магией Варфоломея и о тех неприятных молодых людях, которые хотели его захватить. Варфоломей предложил быстренько найти Зайцева и хорошенько тряхнуть, или вообще избавить от ненужных мыслей, и был готов провести внушение. Он рассказал Амадею, что люди довольно хорошо поддаются влиянию, особенно быстро меняются самые твердые убеждения. Но Амадей, фигурально выражаясь, уперся рогом и утверждал, что совет должен свободно мыслить. Он вообще очень верил в разумность человечества. Варфоломей же был настроен скептически, и черти едва не столкнулись лбами. «Люди такие же бюрократы, как черти», — сказал Безрогий. «Сами же заложники своих правил». Он понимал, что бодаться с Варфоломеем нет смысла. Проиграет. Амадей достал старомодный телефон с диском и тяжелой трубкой, набрал номер. Варфоломей, находясь неподалеку, отлично различил тягучие гудки. Вскоре гудки сменились тишиной. «Какого черта?» — весомо сказал Амадей и замолчал. Минуты тянулись одна за другой. Варфоломей слышал, как подтекает кран этажом ниже, слышал приглушенные голоса Веры и Евы, слышал, как Григорий точит когти о коллекционный кожаный диван. В трубке раздался тихий шелестящий вздох. «Амадей!» — интонация была полувопросительной. «Мы не имеем к вам претензий. Никаких». Варфоломею показалось, что говоривший очень ценил все им произнесенное. Если бы слова имели вес, то каждое весило бы килограммов 100. «Замечательно», — сказал Амадей. «А Варфоломей, черт, проживающий в Москве, пока он не нарушает закон, у нас нет к нему претензий». «Тогда что это Зайцев учинил?» — рявкнул Амадей. «Решим». Слово и точка, которая была поставлена в конце, весили 200 килограммов. Амадей повесил трубку. Когда она опустилась на рычаги, послышался мелодичный звон. Варфоломей сложил руки на груди. «Ситуация меня напрягала», — поделился Амадей. «Я поступился некоторыми своими принципами и не стал пробиваться через всю бюрократическую машину совета. Тем более в последний раз со мной не были особенно ласковы. Так что я позвонил на самый-самый верх. Теперь все точно будет хорошо. Словам этого человека можно верить». Амадей счастливо рассмеялся, как будто сбросил с плеч тяжелый груз и ободряюще похлопал Варфоломея по плечу. «Все, можешь расслабиться». Но Варфоломей не расслабился, а твердо решил сразу же после праздника заняться советом и лично Зайцевым, чтобы разобраться с возникшим недоразумением. «Если на тебя постоянно охотятся и подбрасывают всякие вредные магические артефакты, это крайне негативно сказывается на творчестве. Невозможно переводить прозу, когда вокруг такая суета». «Хорошо», — сказал Варфоломей, составив в голове весьма четкий план. Он кивнул Амадею, сходил за компьютером и засел за перевод, хотя сосредоточиться на тексте получилось не сразу. На кухне Еве доверили весьма ответственное дело — наполнение вареной сгущенкой орешков. Дело это монотонное и однообразное. Тут волей-неволей задумаешься о магии. У Евы на языке так и вертелся вопрос, почему Вера не может взмахнуть рукой или использовать заклинание, чтобы все орешки были заполнены. Ева смотрела, как Вера перемещается по кухне, и прикидывала, уместно ли попросить показать что-нибудь волшебное, какое-нибудь маленькое колдовство. С одной стороны, такая просьба выглядела безобидно, но с другой Ева погрузилась в размышления о профессиях. Например, знакомишься с человеком и узнаешь, что он отлично умеет класть плитку. Как будет выглядеть просьба продемонстрировать свое умение, особенно в гостях? Наверное, не очень. Или взять врача. Стоит ли немедленно обрушивать на него все опасения о собственном здоровье и здоровье родственников? Или, допустим, ты знакомишься с физиком. Как он отнесется к просьбе прямо во время чаепития решить какую-нибудь задачу? Также и с ведьмой. Правда, Ева не была уверена, что ведьмовство можно назвать профессией. И еще у Веры был очень суровый вид. Она рубила картошку так, словно та ей что-то сделала. Лезвие опасно блестело и с громким стуком опускалось на деревянную доску. Пока Ева соображала, как непринужденно завязать беседу о колдовстве и его возможностях, Вера заговорила. «Варфоломей очень хороший черт». Бам! Картофелина разделилась на две половинки. «Да», — категорично согласилась Ева, — «очень хороший». Вера кивнула. Нож выбил дробь, которая сделала бы честь танцовщице фламенко. Резким движением ведьма сдвинула в сторону кучку картофельной соломки. «Ева, я просто хочу, чтобы ты знала, если ты обманешь Варфоломея или вздумаешь его предать, я превращу тебя в крысу». «Нет, это не угроза, скорее просто уведомление, констатация факта». Вера подняла глаза. Ева заметила, как они поменяли цвет. Из карих стали янтарными, потом пронзительно зелеными. Вот тут-то и представился случай заговорить о колдовстве. Нет, Ева не стала оправдываться, обещать. Интуитивно она угадала ведьмовскую истину. Личное — это личное. И если другой ведьмы не касается, нет смысла тратить слова. Поэтому о Варфоломее Ева не сказала ничего. То есть магия это может? Превратить человека в... В ее голосе звучал восторг. Вера презрительно фыркнула. «Магия? Это я могу!» «А я?» — заинтересовалась Ева. «Нужды превращать кого-то в крысу пока не было, но кто знает, что может пригодиться?» «Понятия не имею. Зависит от желания и целей», — сказала Вера. «Научите?» «Возможно». Напряжение исчезло. Обе ведьмы остались довольны. Одна предупредила, другая приняла к сведению. А еще Ева получила представление о некоторых возможностях колдовства. Не было никаких сомнений в том, что Вера Сергеевна говорила серьезно. Кстати, о магии. Ночью, когда дом погрузился в тишину, черти, ведьмы и даже кот Григорий крепко спали и видели уже не первый сон, на веранду заглянул месяц. Его серебристый свет упал на рассыпанный на столе песок. Таинственный узор, нарисованный Евиной рукой, сверкнул, и исчез без следа, как будто кто-то невидимый провел рукой и стер его. На другом конце света, в Камбодже, в заброшенном храмовом комплексе Ангкор-Ват, принялась расти лиана. Тоненькие побеги ласково касались каменной кладки, но, найдя промежуток, вцеплялись в него железной хваткой, свойственной растениям-душителям. Лиана была упорна, у нее была цель. Она тянулась к солнцу и завоевывала простор. В этом событии не было бы ничего необычного. Климат жаркий, лианы растут постоянно, но имелось одно обстоятельство. Через неделю лиана своими побегами точно воспроизвела узор, нарисованный Евой на песке.